считаете мир беспамятным?» Мюллер горестно усмехнулся. «Памяти нет, Штирлиц. Запомните это. Дайте мне право редактировать Фелькишер Беобахтер и Дас Шварцекор, а также составлять программы радиопередач, и я в течение месяца докажу немцам, что политика антисемитизма, проводившаяся ранее, была вопиющим нарушением указов великого фюрера. Он никогда не звал к погромам. Это все пропаганда врагов. Он хотел лишь одного — уберечь несчастных евреев от гнева их конкурентов. Память. Забудьте это слово. Злопамятство — да, но это свойство к понятию «память» никакого отношения не имеет. Лишь к темной жажде мести. Так вот, этот договор Гиммлера мы все-таки смогли поломать. То есть, что значит «мы»? Кальтенбруннер, не я. По мне, пусть еврей станет канцлером. Все проиграно, будь что будет. Кальтенбруннер, мне сдается, имеет свои источники информации по поводу того, что происходит на Западе и в окружении Гиммлера. Словом, я сделал так, что была перехвачена французская шифровка в Мадрид об этих переговорах Музи с Гиммлером, и Кальтенбруннер, естественно, сразу же доложил о ней фюреру. А тот отдал приказ: каждый, кто помогает еврею, англичанину или американцу, сидящему в лагере, подлежит расстрелу без суда и следствия. А если бы речь шла о польских, французских или югославских узниках? Штирлиц, надо ставить вопрос так, как он сформулирован у вас в голове. Что было бы, если бы речь зашла о русских заключенных? Вы ведь это хотели спросить, не так ли? Ответ вам известен заранее. Не играйте, вы прожженный. Как раз эта игра выходит именно у прожженных, заметил Штирлиц. Мюллер остановился, достал платок, высморкался и лишь потом рассмеялся. «После налетов, — сказал он, все еще улыбаясь, — особенно весной, в Берлине пахнет осенним Парижем. Только там жарят каштаны, а у нас — человечину. Но двинемся в нашем рассуждении дальше. Я заинтересован в том, чтобы послушать ваше мнение обо всем происходящем, Штирлиц. Дело в том, что Шелленберг склонил к сотрудничеству обергруппенфюрера Бергера, начальника нашего управления концлагерей, и тот обязался не выполнять приказ Гитлера об эвакуации, то есть, говоря прямо, о тотальном уничтожении всех узников. И Музи знает об этом от Шелленберга. Но он не просто знает об этом. Он выполнил просьбу вашего шефа и посетил Эйзенхауэра и передал ему карту, на которой нанесено расположение всех наших лагерей. Наносил их туда Шелленберг лично. И он же, видимо, получив от американцев индульгенцию, пытается сейчас освободить из лагеря французского министра Эрио, его коллегу Рейно и членов семьи генерала Жиро. Кальтенбруннер запретил мне выпускать их. И я сказал об этом вашему шефу. И он сейчас обламывает Гиммлера, который боится принять решение. Он раздавлен своим же страхом перед фюрером. Вот так-то, Штирлиц. И со Швецией все катится как по маслу. У меня уже 2 месяца лежит перехваченный текст телеграммы шведского посла Томпсона к Риббентропу о желании графа Бернадотта встретиться с Гиммлером. Именно с Гиммлером. Я знаю, что Риббентроп присылал к Шелленбергу своего советника доктора Вагнера. Тот спрашивал, что все это значит, а ваш шеф, естественно, ответил, что ему об этом ничего не известно, хотя именно его люди подползли к Бернадотту и натолкнули его на мысль о встрече с рейхсфюрером. Риббентроп обратился к Гиммлеру, тот ответил, что Бернадотт — могучая фигура, но пусть с ним беседует он, Риббентроп. А сам приказал Кальтенбруннеру отправить к фюреру Фегелайна с просьбой о санкции на контакт со шведом. Примечание. Фегелайн, группенфюрер СС, был женат на сестре Евы Браун, являлся личным представителем Гиммлера при ставке Гитлера.